Это могло означать, что Великая Тройка по собственной инициативе приняла «Валькирию», фирму «Интернационала», под свою крышу. Триумвират очень хотел быть нужным новому мировому порядку, поскольку тем, кто имел с ним связь, и будет принадлежать власть в России. И Арчеладзе своим объявлением в рекламной газете невольно способствовал этому. Следовало полностью менять тактику войны, либо отказываться от нее вообще. Полковник распорядился продолжать вести наблюдение за Каузерлингом и, не предпринимая больше никаких действий, лечь на дно в душегрейке. Такое название база получила из-за того, что в подземельях всегда было прохладно и приходилось зимой и летом носить меховую безрукавку. Сам же Арчеладзе вышел в город через станцию метро и на городском транспорте поехал к Капитолине, с которой не виделся две последние недели. В ту памятную ночь, когда Капитолина сбежала с конспиративной квартиры, куда ее определил бывший муж, папа, Арчеладзе сам встретил ее на подходе к дому и отвез к кинотеатру «России», как условились по телефону от имени женщины с вишневыми глазами, Надежды Петровны Грушенковой. От кинотеатра он еще раз позвонил, и ему назвали новое место встреч — на Малой Грузинской. Полковник ожидал, что адресов будет еще несколько. Таким образом, загадочные люди из будущего проверяли его лично и отслеживали, нет ли хвоста. И, надо сказать, использовали методику, вполне обыкновенную и устаревшую. Однако на этом все и закончилось. И сама передача Капитолины произошла как-то примитивно. На Малой Грузинской к машине Арчеладзе подошла старушка, эдакий божий одуванчик, с кошелкой в руке, легонько постучала в стекло. «От Надежды Петровны ты звонил?» Полковник не ожидал, что все будет так просто. К тому же вспомнил, что не сообщил по телефону ни марку, ни номер машины и вообще никаких примет. «Я звонил», — признался он, ощущая непривычное оцепенение. Старушка открыла дверцу, взяла за руку Капитолину и медленно удалилась за угол дома. Несколько мгновений Арчеладзе сидел в полной растерянности и, опомнившись, побежал к дому, за которым только что скрылись женщины. Хотелось сказать какие-то слова, может, попрощаться на всякий случай, но Капитолина и этот божий одуванчик будто испарились. Войти в дом не могли подъезды с другой стороны. Свернуть в сторону или спрятаться абсолютно негде. Потрясенный такими обстоятельствами, он около получаса находился в странном состоянии забывчивости, вел машину как чайник и никак не мог вспомнить, куда сейчас надлежит ехать. И когда вернулась привычная ясность ума, он в первую очередь стал звонить по радиотелефону. После третьего гудка ответил прежний женский голос, вежливо спокойный, почти без интонаций. Арчеладзе, даже не назвав себя, попросил пригласить Капитолину. И через несколько секунд услышал ее. «Тебе там хорошо?» — спросил он. «Если не можешь говорить все как есть, говори иносказательно, я пойму». «Да нет, все хорошо», — чуть ожившим голосом ответила она. «Мне здесь стало легче. Я даже смогла поесть». Содержатель конспиративной квартиры, где прятали Капитолину, вероятно, решил, что заложница папы, женщина легкого поведения, с ней можно нескучно проводить время. Она мгновенно сообразила, что это способ вырваться из заточения, подыграла хозяину и увлекла его в ванную комнату. Там уложила здоровенного охранника в горячую пенную ванну, разделась сама и сунула в воду включенный в сеть фен для сушки волос. Когда Воробьев добрался-таки до этой квартиры, содержатель был еще теплым, без трупного окоченения. Ужас от содеянного у Капитолины наступил позже, когда на подходе к дому ее встретил Арчеладзе. Сначала была истерика со слезами и судорожной дрожью, затем тупое безразличие и бесчувственность. Взгляд остановился, остекленели глаза —